5. «Довольны?» — спросил Ломбард. Он разделся, двое мужчин тщательно обыскали его комнату. Вера Клейторн ждала за дверью. Они работали методично. Осмотру поочерёдно подвергались Армстронг, судья и Блор. Наконец, четверо мужчин вышли из комнаты Блора и приблизились к Вере. «Надеюсь, мисс Клейторн, вы понимаете, что мы не можем допускать исключений», — сказал Уоргрейв. «Револьвер надо найти. Полагаю, вы привезли с собой купальный халат». Вера кивнула. «Тогда я попрошу вас пройти в вашу комнату, надеть халат и выйти к нам сюда». Вера прошла к себе и заперла дверь. Не прошло и минуты, как она появилась перед ними в плотно прилегающем шелковом платье для купания. Уоргрейв одобрительно кивнул. «Благодарю вас, мисс Клейторн. Теперь оставайтесь здесь, а мы пока осмотрим вашу комнату». Вера терпеливо ждала окончания процедуры в коридоре. Затем она снова вошла к себе, переоделась и вернулась к остальным. «Теперь мы можем быть уверены в одном. Ни у кого из нас нет больше никакого оружия, ядов или иных предметов, представляющих смертельную опасность. Это хорошо. Лекарство мы сейчас спрячем для сохранности. Если не ошибаюсь, я видел чемодан с серебром в буфетной». «Вот это хорошо», — сказал Блор. «Только вот у кого будет ключ? У вас, наверное?» Судья Уоргрейв не ответил. Он пошел в кладовую, остальные за ним. Там действительно оказался небольшой чемоданчик, предназначенный для хранения серебра и тарелок. Под руководством судьи в него уложили также разные лекарства и закрыли. Затем, также по указанию Уоргрейва, чемодан поставили в буфет, а буфет заперли. После этого судья отдал ключ от чемодана Филиппу Ломбарду, а ключ от буфета — Блору. «Вы двое физически намного сильнее нас», — сказал он. «Поэтому вам будет трудно отнять второй ключ друг у друга. Для нас же троих это останется невозможным. Конечно, вскрыть буфет, а также чемодан, можно и без ключа. Но это будет шумная и трудоемкая операция, осуществить которую незаметно не получится». Он помолчал, затем продолжил. «И все же перед нами стоит еще одна очень серьезная проблема. Куда все-таки девался револьвер мистера Ломбарда?» «Кому же это знать, как не владельцу?» — сказал Блор. У Филиппа Ломбарда побелели ноздри. «Вы, чертов болван! Говорю вам, его украли!» — вспыхнул он. «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Уоргрейв. «Вчера вечером. Он был в ящике, когда я ложился спать. Под рукой, на всякий случай». Судья кивнул. «Должно быть, его похитили утром, когда все искали Роджерса, или уже после того, как нашли его тело». «Он наверняка где-то в доме», — сказала Вера. «Надо поискать». Уоргрейв, поглаживая подбородок, проговорил. «Сомневаюсь, что наши поиски к чему-то приведут. У убийцы была масса времени, чтобы найти подходящее укрытие. Не думаю, что нам удастся обнаружить этот револьвер». «Не знаю, где может быть револьвер», — с нажимом произнес Блор. «Зато я точно знаю, где сейчас кое-что другое. Шприц! За мной!» Он открыл входную дверь, вышел из дома и обошел его кругом. Недалеко от окна столовой действительно был обнаружен шприц. Рядом лежала расколотая фарфоровая фигурка. Шестой негритёнок. «Ха, где еще ему было быть?» — довольным голосом произнес Блор. «Он убил старуху, открыл окно, выбросил шприц, потом взял со стола фигурку и отправил туда же». Никаких отпечатков на шприце не нашли. Тот был тщательно вытерт. «А теперь давайте поищем револьвер», — решительно сказала Вера. «Разумеется», — кивнул Уоргрейв. «Только давайте будем соблюдать осторожность и держаться вместе. Помните, как только мы разделимся, убийца получит шанс». Они прочесали дом от чердака до подвала, но безрезультатно. Револьвера нигде не было.